Глава 47. Ильгизар. Когда моя истинная позвала меня, внутри словно что-то щелкнуло, словно я умер на мгновение, а после сердце снова забилось, и я очнулся. Но сейчас я не мог себя контролировать. Дракон всем руководил. Ему нужна была его истинная, и он готов был отправиться за ней, хоть за сотни километров. Я ему не мешал. Да и как я мог? Я сам желал увидеть Софию, вот только зверь опередил меня. Дракон любил и желал свою истинную, как величайшую драгоценность в своей жизни. Пускай я понимал, что зверь — это моя вторая ипостась, но все равно ревновал жутко. Куда он, туда и я. Он любит, и я. Он мечтает завладеть истинной, и я. Спрыгнув с крыши, я в один миг обратился в дракона и полетел к той, которая звала и ждала меня. Я почувствовал, что София станет моей после того, как она дотронулась до меня, коснулась морды моего зверя и посмотрела с нескрываемой нежностью. Она любила меня, я знал это. Ощущал каждой чешуйкой тела дракона. Моя кровь бурлила от ощущения надвигающегося счастья и удовольствия, которое подарит мне моя истинная. Отпустив молодого дракона, который никому не сказал, что грядет обращение, и чуть не убил себя этим, я отправился к Софии. Знал, что все это время следила за моим полетом, переживала и надеялась, что приду. Я отнес ее в постель и положил на белоснежную простыню. Скинул теплое одеяло, которое мешало любоваться любимой женщиной. «Софи!» — выдохнул я ее имя. «Ты очень красивая!» Сев рядом с ней, я провел ладонью по голой лодыжке, скрытой длинной сорочкой. «Я помню, когда ты жила в моем доме. На тебе была тонкая сорочка из шелка, которая открывала мне все. Я видел почти все. Мечтал...» «Ильгизар!» Она поджала губы, и ее щеки покрылись румянцем. «Не надо!» «Милая моя, я не причиню тебе боли. Я буду нежным и терпеливым». Я расстегнул пуговицы на рубашке и скинул ее с себя. «Пускай это тяжело. Я столько терпел. С нашего первого поцелуя внутри меня пылает пожар, который не затихает, а лишь усиливается». Я положил ладонь на ее лодыжку и начал двигаться вверх, приподнимая рукой хлопковую сорочку. Нежная, бархатная кожа моей девочки, не знавшая ласк других мужчин, словно все это время ждала именно меня. Отзывалась, чуть дрожала и покрывалась мурашками. Стройные ноги были крепко сжаты и не пускали меня туда, куда я стремился всем сердцем, всем телом. София боялась, не доверяла мне и не смотрела в глаза. «Милая моя, посмотри на меня!» Тихо произнес я и убрал руку с ноги. Желание распирало изнутри, все горело, и я не мог больше ждать. Не мог, но ждал. Я хотел все сделать так, как нужно, не причиняя боли и страданий. Моя девочка была невинной, берегла себя для меня и моего дракона. И сейчас я должен был сделать так, чтобы София захотела меня и впустила в себя. Мне страшно. Она поджала губы и чуть приподнялась на локтях. «Чего ты боишься?» Я потянул ее за руки. И вот она уже сидела рядом со мной. А потом я передвинул ее ближе и, подняв узкую сорочку, медленно посадил к себе на колени. «Я не знаю», прошептала София и посмотрела на меня. Я поцеловал ее в шею и аккуратно убрал волосы с плеч. Отодвинул бретельку на плечо и лизнул ключицу. Мягкая и вкусная. «Ты пахнешь пионами». Я зацепил зубами простое декольте и опустил ниже. Мне открылась девичья грудь. Маленькая и аккуратная, с розовым навершием, который я в тот же миг взял в рот. Все время об этом мечтал. И оно оказалось очень вкусным, сладким, медовым. Полоскал языком и почувствовал, как моя девочка задрожала. Ласки только начинались, но я чувствовал, как стало влажное тепло между ее ног. Подвинув ее ближе к себе, коснулся ладонями бедер и понял, что еще немного, и я смогу войти в нее. Но это было слишком быстро, и София могла испугаться меня. Я хотел, чтобы она почувствовала меня и его. Одна моя рука двинулась вперед, и вот она уже коснулась внутренней стороны бедер, а через пару сантиметров нащупала то, от чего у меня закружилась голова. Пальцы раздвинули нежную кожу и ощутили чувствительный бугорок. Я чуть провел пальцами вглубь и медленно вошел. «А-а-а!» — застонала моя девочка и выгнулась. «Что это?» «Это ты, моя сладкая!» Я перевернул ее на спину и навис над ней всем телом. Поцеловал в губы и медленно втиснулся между ног. Потерся брюками о ее влажную кожу и чуть с ума не сошел от нахлынувшего удовольствия. Затем я вытащил его и направил прямо в мою девочку. Видел по ее лицу, что она замерла, зажмурилась и застонала, а потом расслабилась и прикусила нижнюю губу. «Мамочки!» — зашептала София и выгнулась кошкой, когда я сделал более сильный толчок. «София, моя любимая, моя девочка, моя!» — приговаривал ей в ушко, гладя нежную кожу, касаясь навершей грудей и двигаясь все быстрее. «Ильгизар!» — выдохнула она мое имя мне в губы и задрожала от внезапно достигнутого удовольствия. Сделав пару толчков, я схватил ее руками за бедра и крепко сжал, зарычал и откинул голову назад. Как же я хотел ее! Как хотелось снова войти, только в этот раз сильнее и стремительнее, перевернуть, подмять и расцеловать везде, росить своим семенем, любить ее везде и всегда, не выпускать из постели неделями, чтобы ходить не могла, чтобы дышать не могла без меня, без моих поцелуев и ласк. То, что произошло только что, для меня была лишь прелюдия. И я хотел еще и много, но знал, что не могу. Не сейчас. Я лег рядом и обнял свою малышку, положил ее голову себе на грудь и, взяв двумя руками за подбородок, поцеловал в губы. Сильно и страстно, чтобы поняла, что хочу. «Ты как?» «Все хорошо», — опустила она глаза. «И совсем не больно. Только чуточку». «Я рад, что тебе понравилось». «Ильгизар, а это всегда так приятно? Мне показалось, что у меня звезды взорвались перед глазами». «Всегда. Дальше будет еще приятнее, когда ты перестанешь бояться и стесняться меня». «Я не стесняюсь тебя». Она посмотрела мне прямо в глаза и поцеловала в подбородок. «Правда? Значит, ты можешь стянуть с себя эту нелепую сорочку и предстать передо мной, в чем мать родила?» «Что? «Конечно, нет!» — возмутилась София, и я засмеялся тому, что ее щеки снова покрылись румянцем. «Однажды ты сможешь. Я мечтаю запереться с тобой в нашем доме и ходить по нему голым вместе с тобой и любить тебя, любить всегда и везде». Не заметив, как я снова шумно задышал и понял, что снова ее хочу. Жадно, сильно, невыносимо. «Ильгизар!» — опустила глаза София. — «Это он?» — «Да, и он хочет тебя. Снова!» «Но...» — испуганными глазами посмотрела она, и я сдался. Я застегнул пуговицы на штанах и поцеловал истинную в губы. «Давай спать. Чувствую, завтра нас ждет тяжелый день, и я хочу быть готовым ко всему». «Доброй ночи, любимый!» — София положила голову мне на грудь, и через несколько секунд уже сладко сопела. А я смотрел на ее лицо и не мог поверить своему счастью. Я нашел ее, ту самую, за которую готов отдать жизнь. Я любил и знал, что она тоже меня любит. Значит, оставалось дело за малым. Закрыв глаза, я крепче прижал к себе истинную и уснул крепким и спокойным сном.